Татьяна Томах. «Время человека». Продолжение и окончание. Сережа ждал возле редакции. Вертел в руках бордовую розу на длинном стебле. Напряженно улыбнулся при виде Инны. Протянул цветок, коснулся на секунду Инниной ладони горячими пальцами. На этот раз Инна старательно избегала безлюдных мест. Они с Сережей съели по мороженому в своем любимом кафе. Побродили по пешеходной улице, останавливаясь послушать музыкантов, посмотреть переливы воды в фонтане и гибкие танцы бродячих артистов. Инна чувствовала тепло Сережиной руки, лежащей на плече, и ни разу не ощутила прикосновения когтей. Его взгляд, который Инна тоже чувствовала почти все время, был прежним, внимательным и нежным, без звериной огненной поволоки. Как будто примерещился тот осенний вечер в парке. Как будто все по-прежнему. Инне очень хотелось в это поверить, и она поверила. А потом спохватилась, что уже очень поздно. «Я тебя провожу», — сказал Сережа. «А как ты сейчас сможешь?» — хотела спросить Инна, но осеклась. Послушно согласилась. «Хорошо». «Через 3 квартала за поворотом горячий яблочный пирог с корицей. Ты ведь любишь? И свежий кофе. Зайдем?» «Откуда ты знаешь?» — удивилась Инна. «Чую», — усмехнулся он. Тонкие крылья носа чутко дрогнули. Инне почудилось, что и сам нос удлиняется, вытягиваются скулы, обрастая рыжей шерстью. Инна торопливо отвела взгляд. «Ты бы знала, как это здорово!» — неожиданно возбужденно сказал Сережа. Легонько сжал Инне на плечо. «Так чует запахи и вкус! 1000 новых оттенков! Как будто ты видел мир черно-белым, как в старинных фильмах, а потом вдруг прозрел! Это так красиво, так восхитительно вкусно, как свежеиспеченный яблочный пирог по сравнению с засохшей коркой хлеба, понимаешь?» «Наверное», — осторожно ответила Инна. Когти впивались в ее плечо, но она еще надеялась на возвращение руки. «И бежать! Так здорово! Бежать! Ветер и небо, и кажется, что твои ноги вертят землю, а потом она начинает вертеться под тобой сама! И понимаешь, что в этом смысл, и другого не надо!» «Мама напишет мне разрешение на досрочную инициацию», — неожиданно для себя самой сказала Инна. «Здорово!» Когти еще сильнее впились ей в плечо. Посмотреть на Сережа на лицо Инна уже не решалась. «Здорово! У тебя все получится, это просто! И мы сможем по-настоящему быть вместе!» «А разве мы не...» «Все эти слухи о наследственности — брехня! Ты сможешь стать кем захочешь, тем более у твоих родителей смешанный брак. Это облегчает возможность свободного выбора». «Мой папа был человеком», — сказала Инна. «Генрих просто отчим». «Да? Разве ты забыл?» «Неважно, не очень важно. Полно случаев, когда люди в инициации уходили за любимыми, а не за родителями». «А ты? Почему ты тогда не подождал меня?» — хотела спросить Инна, но не успела. На соседней улице раздался короткий вой, трепещущий хрипловатый призыв. Инна дрогнула. Мурашки покатились по позвоночнику. И почувствовала, как задрожала тяжелее уже совсем не рука, а лапа на ее плече. «Извини», — хрипло сказал Сережа. «Я сейчас. Я вернусь. Подожди меня». Инна выждала минуту, прежде чем обернуться. Улица за ее спиной была пуста. Через несколько мгновений вой повторился, и второй голос, более низкий и нетерпеливый, ответил ему. Голос, рожденный уже не человеческой глоткой. Начиналось время оборотней, когда неинициированным людям запрещалось находиться на улицах. Инна испугалась. Она никогда не оказывалась в это время так далеко от дома. Он вернется. Он обещал. Инна опасливо оглядела пустынную гулкую улицу, заметила приоткрытую дверь кондитерской, куда они с Сережей так и не дошли, и нырнула туда. Наверное, яблочный пирог был прекрасен, но Инна сейчас не различала вкуса. Она рассеянно ковыряла ложечкой остывшие яблоки, щедро посыпанные корицей. Первый глоток кофе показался слишком горьким, второй — водянистым. «Извините, мы закрываемся!» Круглолицая официантка склонилась к Инне. Между кружевных оборок чепчика нетерпеливо подергивались треугольные кошачьи ушки. Официантке хотелось на волю. Рабочий день закончился, начиналось ее время. «Конечно, простите», — смутилась Инна. Стеклянная дверь со щелчком захлопнулась за Инной. Быстрая серая лапка припечатала изнутри табличку «Закрыто». Улица по-прежнему была пуста, но тишина теперь наполнилась эхом шагов, невнятных голосов, похожих больше на рычание и тявканье. Инна торопливо зашагала по направлению к дому. Пронзительная трель телефона заставила ее вздрогнуть. Она даже не сразу поняла, что звенит в ее сумочке. «Инна!» Мамин голос дрожал от волнения и гнева, то приближаясь, то удаляясь, в противофазе с уличными звериными голосами. «Где ты, Инна?» «Мам, привет, я... Ты на улице?» «Да, я... Ты с ума сошла!» «Где, где? На какой улице?» «Сейчас...» Инна огляделась, щурясь в сумерках. «Вот улица Красных Гиен». «Ты совсем с ума сошла?» «Инна, слушай меня, немедленно лови такси и домой, поняла? Ты поняла?» «Да, мам, сейчас». Инна ускорила шаг. Ей передалась мамина тревога. Она шла очень быстро, так быстро, как только могла, жадно глотая холодный вечерний воздух. Хотелось побежать, но Инна знала, что этого делать точно нельзя, и бояться нельзя. Они чуют страх. Эхо гулко перекатывало звук шагов, было не разобрать, вплетаются ли в него другие звуки или нет. В подворотнях мелькали серые сгорбленные тени. Когда одна из них метнулась наперерез, Инна прянула в сторону, и тогда услышала мягкий топот шагов за своей спиной, цоканье когтей по асфальту, и увидела, что позади крадется несколько таких же гибких и бесцветных теней. Инна закричала и бросилась бежать, не разбирая дороги. Она бежала, задыхаясь и не чувствуя ног, как будто кто-то другой быстро колотил ее подошвами об асфальт. В глазах метались алые пятна. Позади раздался низкий вибрирующий вой. Захотелось упасть лицом вниз, зажать ладонями уши. Все равно, что будет дальше, только бы не слышать этого жуткого воя! А потом когтистая лапа сгребла Инну за шиворот, как беспомощного котенка, и поволокла в черный зев подворотни. Инна отчаянно забилась и заорала из последних сил. Если чудовище сможет затащить ее вовнутрь, шансов нет. «Тише, дура!» — рявкнули ей в ухо. Она уже собиралась вцепиться зубами во вторую лапу, зажавшую рот, но вдруг поняла, что это не лапы, а руки. Инна всхлипнула и обмякла, повиснув в этих чудесных, сильных, человеческих руках. «Еще чего!» — неприветливо буркнул спаситель. «Сама давай иди!» Поставил ее на ноги, поддержал, потом потянул за собой. «Давай, давай быстрее! Они твой след уже взяли, поняла? Шевелись!» Хлопнула дверь парадной, метнулась под ноги черная лестница с невидимыми ступенями. «Ой, дура!» — охнул спаситель, ловко подхватывая Инну, когда та споткнулась и чуть не упала. На последнем этаже он толкнул девушку на пол в угол под железной чердачной лестницей. Тяжело дыша, уселся рядом. Прошипел зло. «Что тебе сюда понесло ночью?» «Я ждала. Сначала в кафе, а потом... Он сказал, что вернется». «Кто он?» «Оборотень!» — насмешливо фыркнул спаситель. «Завел и бросил?» «Нет!» — возмутилась Инна. «Мой парень, он никогда раньше...» «Не ори!» «Все как всегда!» — вздохнул собеседник. «Ты откуда? С Луны?» «Я никогда раньше не оставалась на улице поздно. Моя мама... Я не знала, что здесь так...» «Самый ихний квартал. Ловит дурачков и дур, заводит сюда вечерком погулять, а потом...» «Он бы никогда...» «Цыть! Еще раз заорешь, уйду и дожидайся их тут сама». «А они придут?» — испуганно прошептала Инна. «А то! подъезд-то не закрывается. Сейчас все разнюхают и придут. У них самое то развлечение — охота стаи. А мы? Попробуем уйти через крышу, если кошек не будет. А если попробовать, ну, позвонить в двери, в квартиры, если тут есть люди, то... То что? Я говорю, самый ихний квартал, а кто есть из людей, не откроют. Ты бы открыла, если бы тебе оборотни по ночам в дверь трезвонили. Я... Цыть! Внизу гулко хлопнула дверь. Они спустились в переулок по шаткой пожарной лестнице. В свете луны, высунувшейся на секунду из-за туч, Инна, наконец, увидела своего спасителя. Щуплые, маленькие, смешные, встрепанные волосы. «Как он смог меня тащить?» — удивилась она. Лица Инна разглядеть не успела. «Слушай меня!» — быстро зашептал он, щекоча дыхание муха. «Ты пройдешь здесь, я их отвлеку!» «Ты говорил, уйдем по крышам!» «Я говорил, если не будет кошек! А вон они, слышишь?» «Ну, времени мало. Считай до 40, потом иди по этой улице, поняла?» «Я не пойду без тебя». «Дура, ты мне как гиря на шее, поняла? Без тебя я от них убегу». Инна подумала, что он, наверное, врет, но сил сопротивляться и возражать у нее не было. «Зачем?» «Что?» «Зачем ты меня спас?» «Ну, знаешь...» По голосу Инна услышала, что он улыбается. «Если уж мы не будем друг другу помогать, чем мы лучше их?» Они все-таки догнали Инну, почти возле самого дома. Сил бежать больше не было. Возможно, это ее и спасло. Она просто шла, сосредоточившись на том, чтобы не упасть, и слушала шелестящие шаги за своей спиной. Шаги то приближались, то удалялись. Кто-то играл с ней, и, наверное, ему было скучно, что жертва никак не реагирует. «Все зря», — подумала Инна. Вспомнила, как выли и кричали на соседней улице, куда ушел ее безымянный спаситель. И как она сидела, вцепившись в ржавую перекладину лестницы, и считала до 40, как он велел, и заставляла себя не думать о том, что происходит на улице за этими домами. О том, что это все из-за нее, и что это она сейчас должна быть там. А потом Инна споткнулась и, падая, поняла, что теперь они точно кинутся на нее». «Вставай!» — сказал Генрих, протягивая Инне крепкую длиннопалую ладонь. Его пальцы были прохладными и сухими, как змеиная кожа. Глаза смотрели насмешливо. «Он это специально», — поняла Инна. «Мог ведь и не дожидаться, пока я упаду. С его-то реакцией». Она вспомнила, как заботливо подхватил ее на лестнице маленький безымянный спаситель. Инна поднялась, высвободила ладонь из руки Генриха, машинально вытерла ее о платье. Отчим усмехнулся. Обернулся к оборотням, которые неуверенно топтались в нескольких шагах. Бросил коротко и презрительно: «Кыш!» Оборотни попятились. Один заворчал было, но потом замолк, и они ушли в темноту, один за другим, горбясь и прихрамывая. Похоже, и больше не на зверей, а на увечных искалеченных людей. «Они могли меня убить?» «Глупости», — презрительно поморщился Генрих. «Это просто игра. Нужно им так по-идиотски нарушать закон». Инна вспомнила вой и крики на той улице, куда увел оборотней безымянный спаситель, и, кажется, впервые в жизни усомнилась в том, что Генрих знает все. «Возьми». Мама положила перед Инной листок бумаги. «Что? Разрешение на инициацию?» — удивилась Инна. «Ты ведь не хотела?» Мама покачала головой. Села напротив, устало прислонилась виском к стене. Измученное лицо, покрасневшие глаза, седая прядка, выпавшая из косы. «Это из-за меня», — с раскаянием подумала Инна. «Я ненавидела Генриха за то, что он... А вчера сама сделала это с ней. Не обязательно быть вампиром, чтобы... «Ты выросла», — сказала мама. «Мне бы хотелось, чтобы ты всегда оставалась маленькой девочкой, но это невозможно. Мам, прости. Будет лучше, если ты сама разберешься, что к чему. Если сама выберешь, пообещай мне одну вещь. Да. Я буду ждать, когда ты выйдешь оттуда. Если тебе будет казаться, что что-то непонятно или неправильно, ты подойдешь и спросишь у меня. Они будут предлагать тебе штатного психолога, но сначала ты подойдешь ко мне. Хорошо. Пообещай. Я обещаю, мам. Мама с усилием поднялась, выпрямила узкие плечи, обернулась возле двери. Еще кое-что. Думаю, надо, чтобы ты знала. Ты как-то спросила, зачем я вышла замуж за Генриха. И ты ответила... Однажды мы втроем оказались на улице, когда наступило время оборотней. Я, ты и твой папа. Твой настоящий папа. Они чуть не убили нас. А Генрих спас. Меня и тебя. Твой папа погиб. Мамино лицо было застывшим, как гипсовая маска. Инна помолчала. Спросила тихо. Ты вышла за него из благодарности? Нет. Тогда почему? Я подумала, никто так не сможет защитить тебя, как Генрих. Я очень боялась за тебя. Особенно после того случая. Очень. Мам, послушай. А Генрих, он мог бы тогда спасти нас троих? И моего папу тоже? Мог бы? Мама не ответила. Вышла и тихонько прикрыла дверь за собой. Мокрые листья скользили под подошвами, расползалась зыбкая дорога из цветных пятен. Призрачная тропа над черной пропастью. Один неверный шаг, и все рассыплется, разлетится бумажными обрывками. «Глупости», — сказал Генрих, протягивая Инне руку. «Я проведу. Знаешь, Инна, хоть и говорят про равноправие, но только вампиры могут. И пока мы живем в этом мире и в этой стране, мы всегда будем правы». Его пальцы были прохладными и сухими, как змеиная кожа. «Я могу, как ты?» — спросила Инна. «Да», — ответил он. Кожа, похожая на змеиную, взгляд с кровавым отблеском, власть, какая угодно. Небрежная «кыш» и стая оборотней пятится, скуля по щенячьи. Несколько слов, и новый закон уже принимают в парламенте, и миллионы следят за движением твоих губ на телеэкране. Незыбкая тропа из цветных листьев над пропастью. Сама пропасть, гулкая и черная, в которую восходишь, бесконечно поднимаясь выше и выше над жалкими фигурками остальных. Единственная плата — кровь. Чужая, не твоя, плата за каждый твой день. Кровь, дыхание и жизнь случайных прохожих, знакомых, друзей и любимых. Тех, кто мог бы стать твоими друзьями и любимыми, если бы ты не забыл, что такое любовь. Инна попятилась. Вытерла ладонь, касавшуюся руки Генриха, о платье. Огненно-алый фейерверк взметнулся, заслонил Генриха и рухнул вниз. Ветер кинулся в ноги соскучившимся псом, толкнулся в колени, услужливо подровнял на аллее ковер из разноцветных листьев. «Привет!» — сказал Сережа. Махнул рукой, быстро метнулись ловкие пальцы, ухватили из воздуха кленовый резной лист, ярко-желтый, с изумрудными прожилками. «Привет!» — ответила Инна, принимая подарок. «Ты бы знала, как это здорово!» Сережа обнял Инну, заглянул в лицо. Его улыбка была милой и веселой. «Чует запахи, вкус и бежать! Так здорово! Бежать! Ветер и небо! Побежали!» Они побежали рядом, держась за руки и смеясь. Не по призрачной тропе над пропастью, по яркому веселому ковру из цветных листьев. Тысячи новых оттенков, как будто мир был черно-белым, как в старинных фильмах, а потом стал цветным. Так красиво! Восхитительно вкусно, как свежеиспеченный яблочный пирог по сравнению с засохшей коркой хлеба. Инна запнулась. Ты оставил меня там, на этой улице. Бросил на забаву оборотням. Она хотела сказать это Сереже, но не смогла отличить его от остальных. Потому что вдруг оказалось, что они бегут в стаи. Сотни веселых, ярко-рыжих лисиц, а впереди добыча. Уродливые, спотыкающиеся двуногие, сладко пахнущие страхом. И так весело смеяться и глотать этот страх, крики, слезы! Инна остановилась. Рыжая пушистая шкурка таяла клочьями тумана. Инна поежилась, чувствуя себя голой и замерзшей. Те двое, за которыми бежала стая, медленно поднимались с земли. Девушка, очень похожая на Инну, и маленький щуплый мужчина со смешными растрепанными волосами. Инна шагнула к ним, оглянулась. Стая смотрела на нее требовательно и недоуменно. Мол, ну что же ты? Наша или нет? Они еще улыбались, острозубыми, ласковыми улыбками, готовыми в любой момент превратиться в хищные оскалы. Где-то там среди них, наверное, был Сережа. Но сейчас его было не узнать. Инна попятилась. «Идите!» — крикнул мужчина. «Я их отвлеку!» Девушка вцепилась в руку Инны, почти повисла на ней. Пожаловалась тихо. «А я ведь даже не знаю его имени». Лисицы взвыли, кидаясь на людей. Девушка, которая только поднялась с земли, закричала от страха. «Не бойся», — сказала ей Инна. «Сейчас уже не их время». И спокойно пошла навстречу зверям. Лисицы летели мимо. Пушистые хвосты, белые лапки, веселые глаза. Струилась огненная река, утекала по своей разноцветной дороге. Девушки пошли, поддерживая друг друга. Над пропастью, по призрачной тропе, сложенной из осенних листьев. «Какая она слабая!» — удивилась Инна, обнимая своего дрожащего от страха двойника. «Как она раньше была без меня?» Мама поднялась Инне навстречу. Напряженно вгляделась в лицо. Потом улыбнулась. Подхватила дочь за локоть, когда та покачнулась. «Я не понимаю», — пробормотала Инна. «Пойдем». Мама повела ее к выходу. Ветра сегодня не было. Парк, наполненный тишиной и солнцем, сиял, как драгоценная золотая чаша искусной чеканки. Кленовые листья рисовали причудливый узор на нежно-голубом небе. «Что, у меня не получилось?» — спросила Инна. «Я не прошла инициацию». «Получилось», — улыбнулась мама. «Ты осталась человеком». «Так бывает?» «Иногда». Время от времени с неба слетал лист. Сам по себе, а не сорванный жадной рукой ветра, неторопливо скользил по воздуху, будто выбирая, куда приземлиться — на руку, плечо или под ноги. Разноцветный ковер сегодня не расползался, а весело пружинил. Звал идти дальше и дальше. «А ты?» «И я», — ответила мама. Инна сжала плотнее ее локоть, опустила глаза. Ей было стыдно. Всю жизнь она считала маму трусихой, которая так и не решилась на инициацию. На то, чтобы заглянуть в глаза самой себе, понять свою суть и воплотить ее в верном облике. Трусихой, которая живет с вампиром, продавая себя в обмен на спокойную, сытую, защищенную жизнь. Сколько надо мужества, чтобы остаться человеком рядом с вампиром. Чтобы снова выбрать слабую, уязвимую человеческую жизнь, когда тебе предлагают сотни других жизней, бессмертных, веселых, беззаботных, всесильных. «Почему ты не говорила?» — спросила Инна. «Хотела, чтобы ты выбрала сама то, что тебе надо. Сама выбрала себя. Понимаешь?» «Да? А почему вообще об этом не говорят?» «Понимаешь, многие считают, что это стыдно. Оставаться человеком. Стыдно и глупо. Говорят, сейчас другое время. Люди не в цене. Они никому не нужны. Они ничего не могут добиться. Самый жалкий вампир или оборотень всегда окажется успешнее. Ну ведь так и есть. С точки зрения вампиров и оборотней, да. И знаешь, именно они и стараются внушить всем эту мысль. Заставить нас стыдиться самих себя. Зачем? Думаю, они нас боятся. Они нас? Недоверчиво улыбнулась Инна. Да. Они не понимают, зачем оставаться людьми, ведь это сейчас так опасно, невыгодно и неудобно. Не понимают и поэтому боятся. Тропинка повернула и вынесла Инну с мамой на широкую аллею. На одной из скамеек расположилась молодежная компания. Высокий рыжий лис с частичными признаками облика, дозволенными в дневное время, пушистыми остроконечными ушами, роскошным огненным хвостом, чуть вытянутым лицом, мордой, наигрывал на гитаре. Когти цепляли струны, мелодия не получалась, но лис держался самоуверенно и спокойно. Позировал, вальяжно раскинувшись на скамейке. Гитара была не инструментом для создания музыки, а просто элементом имиджа. Темноволосая девчушка с обожанием смотрела на лиса. Раньше Инна прошла бы мимо, как можно быстрее, чтобы оборотни не стали цепляться. Теперь остановилась понаблюдать. Невысокий щупленький юноша на краю скамейки вдруг подмигнул Инне. Она вздрогнула. Почудилось, вдруг это тот самый ночной безымянный спаситель. Ведь может быть так, чтобы он остался жив? «Ну-ка дай!» — сказал вдруг щуплый парнишка. Вырвал у лиса гитару, не обратив внимания на его быстрый, видимо, инстинктивный оскал. Оперся ногой о скамейку, ловко уложил гитару на колено, пробежался по струнам, будто пробуя их на ощупь, знакомясь. И вдруг затанцевал быстрыми гибкими пальцами, лаская гитару, как любимую женщину, вдохновенно и нежно. Музыка полилась, завибрировала в звонком солнечном воздухе, полетела в светлое небо. Компания замолчала и замерла. И мама с Инной замерли напротив. Они стояли вперемешку, люди и звери. Те, кто еще только собирался стать зверем, и кто хотел остаться человеком, и слушали музыку. А когда песня закончилась, рыжий лис уже был почти совсем как человек, с длинными пальцами, без когтей и лицом вместо морды. Может, ему тоже захотелось так сыграть, а он понял, что зверям этого не дано. «Знаешь», — сказала мама, когда компания осталась за поворотом дороги, «я думаю, что до тех пор, пока останется хоть один из нас, оно не закончится, независимо от времени суток». «Что?» — спросила Инна. «Время человека». И они пошли дальше, поддерживая друг друга. Над пропастью еще не наступившего времени, по призрачной тропе, сложенной из осенних листьев.